Упаси, Господи, никогда, я только за. Сердишься? Нет, не сержусь, грущу маленько. Серега, не поедешь? Нет, мотнул я головой. День отъезда, день приезда считается за один день. Ты о чем? Ты уезжаешь, я доехал. Сегодня день свободы. Сутки, тьма, нестерпимый свет, снова ночь. Подмигнули, как фотовспышка, пора прощаться. Я тебя отвезу в аэропорт? Нет, Сереженька, не нужно. Лена гладила меня ладошками по щекам. К 8 утра придет машина из офиса. Я ведь теперь руководящий кадр, мне полагается. Хорошо. Здесь попрощаемся, согласился я. Долгие проводы, лишние слезы. Долгие проводы горше печаль, вздохнула она. Слезы? А ты помнишь, когда последний раз плакал? Помню. Расскажешь? Я подумал и медленно сказал. Я тебе напишу об этом. В письме? Удивилась Лена. Нет, я не знаю, как тебе сказать. В последнее время у меня было много свободного времени. Я долго и сильно, как Чапай, думал, пока не додумался до очередной глупости. Расскажи, расскажи, расскажи! Возбудилась Лена. Вся моя прошлая жизнь состояла из непрерывного действия, из бесконечного ряда каких-то очень крутых поступков. Не то чтобы я совсем уж не нагружал свое серое вещество, но каждый поступок был сопряжен с огромным риском и требовал предельной сосредоточенности на каких-то локальных обстоятельствах и ситуациях. Понимаешь? Понимаю. Да говори ты, говори, не тяни. Ну, представь себе, бездна невероятных событий, фантастических встреч, нечеловеческих прыжков и ужимок и ни одной мысли о жизни. Одни оперативные комбинации и агентурные разработки. Некогда было подумать о жизни, а ведь моя жизнь тоже определенного рода урок. Может быть, отрицательный урок. Вообще моя память — это еще не распечатанный сундук аббата Фариа. «Ты решил стать графом Монте-Кристо?» — осторожно спросила Лена. «Ты хочешь-то отомстить?» «Нет, не думаю. Не знаю. Сначала мне надо все вспомнить, рассортировать и выстроить долгую цепь. Я должен рассказать это все самому себе. Наверное, записать».